Мак стоял у дверей, ведущих в кабинет. У входа караулили двое телохранителей, мрачно наблюдавших за парнем и Артом, стоявшим у него за спиной. «Ты уверен, что хочешь этого?» – спросил Чистейший. «Иногда лучше не говорить лишних слов». «Уверен», – кивнул в ответ Темный. «Эти слова, они будут не для него, они будут для меня. Тем более его заставили приехать на это совещание кланов. Ехать в земли Фар у меня нет ни малейшего желания. Я могу пойти с тобой и рассказать, как было на самом деле». «Нет», — мотнул головой маг и сделал два шага вперед, открыв дверь. За ней оказались небольшие покои, в которых находилась кровать и рабочий стол. За столом сидел небольшой мальчишка, лет 10 на вид, не больше. «Меня зовут маг Черное Солнце», — произнес он, входя в кабинет. «Так сложилось, что я...» Мак умолк, но мальчишка, уперевшись в него серьезным взглядом, закончил за ним фразу. «Ты убил моего брата». «Да, так сложилось, что нам пришлось сражаться». «И выбора у тебя не было?» «Не было». Мальчик вылез из-за стола и подошел к Маку. Взглянув снизу вверх на темного мага, он сжал кулаки и решительно заявил. «Я убью тебя. Когда-нибудь я стану сильным и убью тебя». В глазах парня появилась влага, и детские кулаки начали хрустеть от напряжения. «Будь ты императором или ставленником самого бога, я стану сильнее и убью тебя». «Это был честный бой», — покачал головой маг. «И не было никакого предательства. Если бы не умер твой брат, умерли бы тысячи других, тех, кого он отправил бы на убой. Кто-то должен был умереть». «Месть рода», — прошипел мальчишка. «Я имею право на месть рода». После этого мальчишка развернулся и вернулся за стол, где расстелил лист бумаги и принялся аккуратно на нем что-то выводить. «Как тебя зовут?» – спросил Темный подмастерье. Заметив, как поднял на него мрачный взгляд мальчишка, он добавил. «Должен я знать имя моего будущего убийцы?» «Орлум Фар». «Я запомню». Кивнул маг и направился к кабинету. «Я буду тебя ждать, Орлум».